1988 год. Запевает Макортова Прасковья Тимофеевна. Не для меня весна придет. К сожалению, запись не с первой строчки. Народом за.